нежные темные глаза, еще подкрашенные черным. А твое старание казаться грубияном или нахалом в чикагском стиле — это вообще умора. Почему умора? Ну, потому что умора, перебор — это совсем не твое. Она по новой наполнила стаканы и поднялась. Пойду присмотреть за рисом. Поставлю тебе египетскую музыку для веселья. Широкий лакированный пояс подчеркивал ее талию. Она нагнулась к проигрывателю. Волшебно пахнет с кухни. Мохаммед Аль-Баккар и его компания привели в действие барабаны и тамбурины, клацанье проволоки и возготню духовых инструментов. Гортанный голос слабенько запел. Предоставленный себе, герцог огляделся. Книги и театральные программы, журналы, фотографии. В рамке от Тифани помещалась семилетняя Рамона. Умненькая девочка, облокотившись на плюшевый бортик, упирала пальчик в висок. Памятная поза. Лет 30 назад она была в ходу. Крошки Эйнштейны. Поразительно мудрые дети. Проколотые ушки, медальон, локон у виска. И что он особенно хорошо помнил, первые ростки чувственности у девушек. У тети Тамары стали бить часы. Он прошел в ее комнату специально взглянуть на их старозаветный фарфоровый циферблат с пучком золотых лучей, похожих на кошачьи усы, послушать их чистый, частый перезвон. Под часами лежал ключ. К таким часам полагается налаженный быт, постоянный дом. Из этой европейской гостиной с окантованными венецианскими видами и добродушными безделушками голландского фарфора вы видели, подняв штору, Empire State Building, Гудзон, серебристо-зеленый вечер в этой зажигающей огни половине Нью-Йорка. Он задумчиво опустил штору. Только попросись, и тут будет его убежище. Так почему же он не просится? Да потому что сегодняшнее убежище завтра может стать тюрьмой. Да-да, тюрьмой. Послушайте Рамону, так все обстоит очень просто. Она говорила, что лучше его самого знает, что ему нужно, и вполне возможно была права. Рамона предпочитала высказываться до конца, и в некоторых ее речах была открытость почти оперная, возвестительная. Она говорила, что у нее глубокое и зрелое чувство к нему, и что она сгорает от желания помочь. Говорила, что герцог не знает себе цену, что он основательный, красивый. Тут он не удержался и подмигнул ей, но какой-то угнетенный, не способный прислушаться к подсказке собственного сердца, что он взыскан Богом и сам взыскует милости, но непонятно почему отказывается от спасения, которое чаще всего буквально под боком. И этот герцог, многих даров удостоенный муж, зачем-то пустил в свою постель фригидную мещанку, кастрирующую без ножа, дал ей свое имя и определил к созиданию. Она же, Маделин, брезгливо и жестоко расправилась с ним, словно в наказание за то, что он унизился и умолился, заморочив себя любовью к ней и предав обетование своей души. «Ему вот что необходимо сделать», — продолжала она в том самом оперном стиле, не смущаясь своей многоречивости и приводя его этим в полный восторг. Ему надо расплатиться за полученные великие дары